Телятина по-шотландски. На 6 порций 900 граммов телятины, 40 граммов сливочного масла, 1 чайная ложка муки, 1 чайная ложка лимонного сока, 300 мл бульона, 240 мл грибного соуса, зелень петрушки, перец, соль. Мясо помыть, нарезать кубиками, обжарить в жире, переложить в чашу для варки риса, добавить пассерованную муку, бульон, подсолить. Готовить на пару под крышкой 45 минут. Добавить лимонный сок, грибной соус, перец. Готовить еще 15 минут. Подать с зеленью петрушки.